Тотчас после завоевания Мидии персами, ионине и эолийцы отправили вестников в Сарды, к Киру. Они велели объявить ему, что желают подчиниться персам на тех же условиях, как ранее Крезу. Выслушав их предложение, Кир рассказал им басню. Какой-то флейтист увидел в море рыбу и принялся играть на флейте, надеясь, что рыба выскочит на сушу. Обманувшись же в своих ожиданиях, он закинул невод, поймал много рыбы и вытащил ее на берег. И вот, увидев бьющуюся в неводе рыбу, он сказал: «Прекратите теперь у меня пляску, ведь вы даже не захотели выйти поплясать под мою флейту». Эту басню Кир рассказал ионинам и эолийцам, потому, конечно, что те прежде отклонили предложение Кира отложиться от Креза, а теперь, когда все было уже кончено, изъявили готовность подчиниться Киру. Таков был ответ разгневанного Кира. Когда весть об этом пришла в ионийские города, то ионине обнесли каждый город стеной, и все, кроме мелитян, собрались в Панионий. Ведь только с одними мелитянами Кир заключил союз на тех же условиях, что и медийский царь. Остальные ионине единодушно решили послать вестников в Спарту с просьбой о помощи. Эти-то ионине, которым также принадлежит Панионий, основали свои города, насколько я знаю, в стране под чудесным небом и самым благодатным климатом на свете. Ни области внутри материка, ни на побережье, на востоке или на западе, не могут сравниться с Ионией. Первые страдают от холода и влажности, а вторые от жары и засухи. Ионине говорят не на одном языке, а на четырех различных наречиях. Дальше всего к югу лежит Милет, затем идут Миунт и Приена. Эти города находятся в Карии, и жители говорят на одном наречии. Напротив, следующие города расположены в Лидии: Эфес, Колофон, Лебет, Теос, Клазомены, Фокея. В этих городах также говорят на общем наречии, отличном от наречия вышеназванных городов. Кроме того, есть еще три ионийских города, два из них на островах, именно Самос и Хиос, а один эрифры на материке. Хиосцы и эрифрейцы говорят на одном наречии, самосцы же на своем особом. Это и есть четыре ионийских наречия. Итак, из этих ионин мелитянам нечего было страшиться, как они заключили союз с Киром. Впрочем, и островитянам не грозила непосредственная опасность, ведь персы еще не покорили финикян, а сами они не были мореходами. От остальных ионин эти, азиатские ионини, отделились потому лишь, что ионийское племя было самым слабым и незначительным среди вообще слабого еще тогда эллинского народа. Кроме Афин, вообще не существовало ни одного значительного ионийского города. Поэтому как остальные ионини, так и афинини избегали имени ионини, не желая называться ионинами. И поныне даже, как я думаю, многие из них стыдятся этого имени. А те 12 азиатских городов, напротив, гордились своим именем. Они воздвигли общее святилище, назвав его Панионий, и постановили не допускать туда других ионин, о чем, конечно, кроме смирнейцев, никто и не просил. Точно так же и дарийцы из нынешней области Пятиградия, которая прежде называлась Шестиградием, не только запретили соседним дарийцам доступ в Триопийское святилище, но даже не допускали и своих сограждан участвовать в религиозных обрядах за непочтительность к храму. При состязаниях в честь Аполлона Триопийского они издревле по обычаю давали победителям в награду медные треножники. Победители, однако, не должны были брать с собою эти треножники и святилища, но посвящать их Богу. Как-то раз победу одержал один галикарнасец по имени Агасикл, который пренебрег этим обычаем, унес треножник домой и повесил там на гвозде на стену, в наказание за это 5 городов — Линд, Иалис, Камир, Кос и Книт — отстранили 6-й город Галикарнас от участия в религиозных обрядах. Так наказали они этот город. Так вот, ионине, как я думаю, основали 12 городов и не пожелали больше никого допускать в свой союз, вот по какой причине. Когда они жили еще в Пелопоннесе, у них, как у ахейцев, которые их изгнали, было 12 городов. Ахейцы же еще и поныне занимают 12 областей в Пелопоннесе. Это, во-первых, Пеллена, лежащая близ Сикиона, затем Эгира и Эги, где течет неиссякающая река Крафис, по имени которой названная река в Италии. Потом Бура и Гелика, куда бежали ионине после неудачной битвы с ахейцами. Далее Эгий, Рипы, Патры, Фары и Олен, где течет большая река Пир. Наконец, Дима и Тритеи, единственные из этих городов, расположенные внутри страны. Эти 12 областей теперь принадлежат ахейцам, а прежде были ионийскими. По этой же причине ионине и основали 12 городов. И было даже очень глупо утверждать, что эти азиатские ионине чистокровнее и благороднее остальных ионин. Добрую часть их составляют абанты, севдеи, которые ничего общего не имеют даже в имени с ионинами. Кроме того, ионине смешались с орхоменскими минийцами, с кадмейцами, дриопами, фокейцами, отделившимися от своего народа, молоссами, пелазгическими аркадцами, дорийцами, эзепидавра и многими другими племенами. Те же ионине, которые выступали прямо из афинского Пританея и считали себя самыми благородными, не привели с собою на новую родину женщин, но женились на кореянках, родителей которых они умертвили. Из-за этой-то резни родителей корейские женщины под клятвой ввели у себя обычаи и передали своим дочерям никогда не вкушать пищи вместе со своими мужьями и не называть мужей по имени за то, что те умертвили их отцов, мужей и детей, а затем взяли их в жены. Все это произошло в Милете. Царями же одни из этих ионийских городов выбрали себе ликийцев, отпрысков Главка, сына Гиполоха, другие — Кавконов, из Пилоса, потомков Кодра, сына Меланфа, иные, наконец, потомков и того, и другого. Конечно, они несколько более держались за свое имя Ионин, чем остальные ионине, их, пожалуй, все же можно назвать чистокровными ионинами. Впрочем, все они ионине, поскольку происходят из Афин и справляют праздник Апатурий. Это празднество устраивают все ионине, кроме эфессов и колофонин. Это единственные ионийские города, где не празднуют Апатурий, будто бы из-за какого-то убийства. Панионий — это священное место на Микале, посвященное ионийским союзам Посейдону Геликонию, и расположено оно на северной стороне горной цепи. Микале же — это мыс на западе Малазийского материка напротив Самоса. Туда собирались ионийские города на праздник, названный ими Панионии. Так обстоит дело не только с ионийскими празднествами, но и вообще все названия эллинских праздников, так же, как и имена персов, оканчиваются на эту букву. Это ионийские города. Эолийские же города вот какие. Кима, называемая также Фриконидой, Ларисы, Неонтихос, Темнос, Кила, Нотий, Эгероэсса, Питана, Эгеи, Мирина, Гриния. Это 11 древних эолийских городов. Один из них Смирну ионине отняли у эолийцев. Первоначально ведь на азиатском материке было, так же как и у ионийских, 12 эолийских городов. Эти эолийцы заняли область плодороднее ионийской, но не обладающую столь благодатным климатом. Смирну же эолийцы потеряли вот каким образом. Жители Смирны дали убежище беглецам из Колофона, побежденном при восстании и изгнанном из своей родины. Впоследствии эти колофонские изгнанники воспользовались случаем, когда горожане справляли за городскими стенами праздник в честь Диониса, закрыли ворота и овладели городом. Остальные иолийцы поспешили на помощь городу, но заключили с колофонскими изгнанниками соглашение, по которому иолийцы оставили город после того, как ионини отдали им домашнее имущество. Затем 11 ионийских городов поделили между собой смирнейцев и даровали им гражданские права. Это иолийские города на азиатском материке, кроме поселений на Иде, которые составляют особую группу. Из островных городов 5 находятся на Лесбосе, 6-й город на Лесбосе, Аризбу, покорили мефимнейцы, хотя жители ее были их кровными родственниками. На Тенедосе есть также один город, а другой на так называемых 100 островках. 100 островков – многочисленная группа островков между Лесбосом и материком. Итак, лесбосцам и тенедосцам, так же как и островным ионянам, нечего было пока опасаться персов. Остальные иолийские города решили сообща во всем следовать ионинам. По прибытии же в Спарту ионийских и иолийских послов, а они очень спешили, они выбрали своим представителем фокейского посла по имени Пиферм. Пиферм надел на себя пурпурное одеяние, чтобы спартанцев, если они услышат об этом, собралось бы как можно больше. Затем он выступил в собрании лакедемонин с длинной речью, прося помощи. Лакедемонине даже не стали и слушать его, но решили отказать ионинам в помощи. Послы возвратились домой, а лакедемонине, несмотря на отказ ионинам, все же послали 50-весельный корабль, как я думаю, чтобы наблюдать за ходом борьбы Кира с ионинами. По прибытии лакедемонского корабля в Фокею спартанцы отправили в Сарды самого уважаемого человека из своей среды по имени Лакрин объявить Киру от имени лакедемонин, что они не позволят ему разорить ни одного эллинского города. После этих слов глашатая, как говорят, Кир спросил эллинов из своей свиты, что это за люди лакедемонине, и сколь они многочисленны, что осмеливаются говорить такие речи. Получив ответ, Кир сказал спартанскому глашатую: «Я не страшусь людей, у которых посреди города есть определенное место, куда собирается народ, обманывая друг друга и давая ложные клятвы. Если я останусь жив, то им придется толковать не о делах ионин, а о своих собственных». Эти презрительные слова Кир бросил в лицо всем эллинам за то, что у них покупают и продают на рынках. Ведь у самих персов вовсе нет базарной торговли и даже не существует рынков. Затем Кир отдал город Сарды в управление персу Табалу, а золото Креза и прочих лидийцев поручил хранить лидийцу Пактию. Сам же он вместе с Крезом возвратился в Акбатаны, пока что не обращая никакого внимания на ионин. Ведь помехой Киру были Вавилон, бактрийский народ, саки и египтяне. Против этих-то народностей Кир и намеревался лично выступить в поход, а против ионин послать другого полководца. После завоевания Лидийского царства Кир намеревался покорить Вавилон, бактрийцев, саков и египтян. Вавилон был взят в 539 году. Дата завоевания Бактрии неизвестна. После отъезда Кира из Сарт, Пактий поднял восстание против Табала и Кира и затем двинулся к морю, захватив с собой все золото из Сарт. Ему удалось навербовать наемников и убедить жителей приморских городов присоединиться к походу. Потом Пакти направился в Сарды и осадил Табала, который заперся в Акрополе. Восстание Пактия охватило только сарды и греческие приморские города. Остальная Лидия оставалась спокойной. Пактий опирался на греческих наемников. Получив в пути весть об этих событиях, Кир сказал Крезу вот что. «Крез, чем кончится все это? Лидийцы, видимо, не перестанут доставлять хлопот и беспокойство себе и другим. Я думаю, не лучше ли всего будет продать их в рабство? Я поступил, кажется, столь же глупо, как тот человек, который убил отца и затем оставил жизнь его детям. Так вот и я. Веду в плен тебя, который был лидийцем даже больше, чем отец, а столицу оставил самим лидийцам, и после этого еще удивляюсь, что они восстали против меня». Так Кир высказал, что у него было на душе. А Крес, в страхе, что персидский царь разрушит сарды, отвечал ему такими словами. «Царь, ты совершенно прав, но все-таки не следует гневаться по всякому поводу и разрушать древний город, который совершенно не повинен ни в прежних, ни в теперешних событиях. Ведь за прошлое вина моя, и я поплачусь за это головой. Виновник же теперешнего восстания Пактий, которому ты отдал сарды, его-то ты и покарай, а лидийцам окажи снисхождение. Для того же, чтобы они вновь не подняли мятежа, и тебе не нужно было их опасаться, сделай так. Пошли вестника и запрети им иметь боевое оружие, и прикажи носить под плащами хитоны и высокие сапоги на ногах. Затем повели им обучать своих детей игре на кефаре и лире и заниматься мелочной торговлей. И ты увидишь, царь, как скоро они из мужей обратятся в женщин, так что тебе никогда уже не надо будет страшиться восстания». Запрещение лидийцам носить оружие нельзя понимать буквально. Лидийская конница с тех пор исчезла, потому что был уничтожен общественный слой, который составлял ядро вооруженной силы независимой Лидии. Крес дал Киру этот совет, полагая, что такая участь предпочтительнее лидийцам, чем продажа в рабство. Крес был убежден, что без веской причины нельзя заставить Кира изменить свое намерение. Он опасался также, как бы лидийцы, даже избежав на этот раз грозной опасности, вновь не восстали против персов и затем не были бы обречены на гибель. Кир, однако, очень обрадовался словам Креза, умерил свой гнев и сказал, что последует его совету. Затем царь велел призвать медянина Мазареса и приказал передать лидийцам совет Креза. Кроме того, Кир повелел обратить в рабство всех, кто вместе с лидийцами пошел на сарды, а самого Пактия непременно схватить и привести к нему живым. Отдав эти приказания прямо с дороги, Кир затем двинулся далее в персидские пределы. Пактий же, при вести о приближении высланного против него персидского войска, в страхе бежал в Киму. Между тем медянин Мазарес, во главе части персидского войска, направился в сарды, но не нашел там уже сообщников Пактия. Прежде всего он заставил лидийцев подчиниться повелениям Кира, в силу чего лидийцам пришлось изменить весь уклад своей жизни. Затем Мазарес отправил вестника в Киму с требованием выдать Пактия. Кимейцы, однако, решили обратиться за советом к богу в святилище в Бранхидах. Там издревле было прорицалище, которое обычно вопрошали все ионине и иолийцы. Местность же это лежит в Милетской области, выше гавани Панорма.